Лишенный понимания основ бытия, современный человек западного мировоззрения не знает о том, что дерево жизни до сих пор растет там, где его насадил Господь и где указал Моисей, то есть на Востоке. Когда ему говорят, что растят это дерево братья человечества, он называет это дикой фантазией, а людей, верящих в них, обманщиками. Новое учение возвращает миру все утерянные им ценности. Человек может принять их или не принять. Это зависит от его свободной воли. Но оповещение необходимо. Переписка между учителями и англичанами относится к тому времени, когда высшими силами было решено пролить на немногие воспринимающие умы больше света по этому предмету. Ибо помимо этой переписки, которая до обнародования ее носила личный характер, была основана сотрудниками братства Еленой Петровной Блаватской и полковником Олькоттом, теософское общество, основательница которого Блаватская получала непосредственные указания от учителя. Эта замечательная русская женщина получала знания о тайнах мироздания таким путем, который для человека современного развития недоступен. Помимо многих литературных и научных трудов, она написала капитальнейший труд «Тайную доктрину», свод многовековой тайной мудрости, синтез достижений эволюции жизни прежних веков, а также проблем будущего развития жизни и человечества. Вновь основанное теософское общество было одним из звеньев той цепи высших школ тайного знания, которые основывались из века в век сотрудниками братства по мере надобности в той или иной стране, в том или ином виде. Все эти школы высшего знания, как и известные человечеству по его современному историческому периоду Пифагорейская, Александрийская, Герметическая и другие, так и многие неизвестные ему, были отпрысками того единого древа жизни и древа познания добра и зла, вкушая плоды которого люди приобретали жизнь вечную и становились как боги, знающие добро и зло. Но, как повествует Библия, враг человеческий позавидовал блаженству первых людей на земле. Он совратил их к применению этого высшего знания, этой божественной мудрости, не для высших, но для низших, земных целей, для удовлетворения своих желаний и страстей. Отсюда грехопадение, изгнание из рая, отнятие возможности пользования плодами этого древа всеми людьми и оставление его лишь для таких, которые не злоупотребляют своими силами и не пользуются ими для достижения своих личных, себелюбивых целей. Поэтому всякое появление нового отпрыска древа жизни, всякое появление нового отдела белой ложи, единого источника мудрости и знания, всегда и неизменно сопровождалось выступлением против него темных сил и их земных прислужников, ибо лишь они, как это выяснено в главе об управлении миром, не желают наступления светлой эпохи, грозящей уничтожением их силы и их влияния. Такая же участь постигла и вновь образовавшееся теософское общество. На долю замечательной русской женщины, его основательницы, выпала тяжелая участь быть непонятой, непризнанной, оклеветанной не только своими соотечественниками, но и большинством мыслящих людей западного мира. Эти постоянные выпады против нее и против теософского общества, постоянные нарекания и упреки в шарлатанстве, обмане и ереси, постоянные инсинуации и клевета, постоянные интриги и козни врагов истины и света свели прежде времени в могилу удивительную женщину, сознательного сотрудника эволюции и мужественного борца за высшие идеалы человечества, за его лучшее и светлое будущее. Несмотря, однако, на происки врагов эволюции и света, посеянные теософским обществом семена высшего знания проникли в сознание людей западного мира и распространились по всему миру. Во всех культурных странах существуют теософские общества, ставящие своей целью изучение высшего знания. Выходят многочисленные журналы, посвященные этим вопросам, и существует довольно большая теософская и оккультная литература.